Глава 9. Размер имеет значение. Приглашение во дворец Тмор получил уже следующим вечером. Но для этого ему пришлось полдня провести в седле, сопровождая Лайду в ее, уже ставших привычными за последнее время, визитах к портному для очередной примерки свадебного наряда. И в храм для подготовки к обряду сложения жреческого сана, пока Ролд улаживал вопрос с походом в гости к владыке Хорогина. А вот сопровождавшие выезд наемники ничуть не тяготились тем, что вынуждены таскаться в полной экипировке под палящим солнцем по городу. Хотя, наверное, после походов по пустыне Нигур поездка на лошадях по Айнмору была для них всего лишь легкой прогулкой. Правда, это ничуть не сказывалось на тщательности, с которой они старались выполнять свою работу. Распечатав небольшой черный конверт, брошенный ему Арролдом, Тмор углубился в чтение, но уже через несколько секунд обратил недоуменный взор на довольного Хорга, с удобством расположившегося в своем любимом кресле у камина. «Я ходатайствовал?» — Тмор махнул листком. «Ну а кто? Тебе же нужно туда попасть», — равнодушно пожал плечами Арролд. «Нужно. Вот только я и не думал о встрече с владыкой Аллином», — кивнул Тмор. «И о чем же, по твоему мнению, я должен с ним разговаривать?» «Не знаю», — Хорг выдержал паузу. «Может, стоит рассказать ему о встреченных в Айнморе отверженных, которых должны были арестовать еще в имении Броза?» «Ой, не верится мне, что эта информация еще не дошла до ушей владыки», — покачал головой Тмор, «особенно на фоне того, что нам о нем известно. Крутишь, братец, сильно крутишь. Рассказывай давай, что удумал». «А ты попробуй подумать сам», — фыркнул Белогривый, демонстративно переключая все свое внимание на бокал с вином, взятый им со столика. «Мне сейчас не до твоих ребусов, Арролд», — скривился Арн. «И все же попробуй. Надо же тебе этому учиться когда-нибудь. А то ведь с твоим мышлением тебя даже на приемы приглашать страшно. Либо ляпнешь что-нибудь не то, либо грохнешь кого ненароком, неправильно все поняв», — пожал плечами Хорг. «То-то Байда так любит на приемах драться», — ухмыльнулся Тмор. «Это он, оказывается, просто выдрессировал Хоргов, чтобы ему словоблудием не докучали да в интриги не ввязывали». «А ты думал, он только из любви к искусству мордобитие учиняет?» — вздохнул Арролд. «У каждого свои методы, Тмор». «Ладно, я понял. Значит, говоришь, самому разобраться? Ну что ж, попробую». Юноша поднялся с облюбованного кресла и подошел к высокому окну, за которым виднелся погруженный в вечернюю тишину старый сад. Некоторое время Тмор молча всматривался во тьму за окном, а потом вдруг резко развернулся. «Скажи-ка, Ари, кто, согласно традициям Хорогина, может просить владыку о снисхождении в кровной месте?» «Да, вижу, ты все же послушался моего совета и выучил малый свод. Лентяй!» — припечатал Арролд. Примечание. Малый свод — экстракт из основных традиций хоргов, включающий в том числе и общие статьи о разрешении споров меж кланами, кровной мести и прочих малоаппетитных вещах. «Почему это я лентяй?» Неподдельно возмутился Тмор, вспомнив тот древний фолиант толщиной в руку, что его заставил вызубрить наизусть голос круга семьи Абхаш. «Потому что, если бы у тебя хватило духу выучить большой свод, то такого вопроса ты точно не задал». Арролд поставил бокал обратно на столик и, смерив Тмора изучающим взглядом, договорил. «Но в своем выводе ты прав. Просить опалы и высылки для клана может только сам пострадавший, и только в том случае, если не считает себя отомщенным и не имеет иной возможности совершить месть, не развязав клановой войны. Но почему ты решил, что я направляю тебя на встречу с владыкой Хорогина именно для этого?» «А разве я не прав?» — с интересом глянул на побратима Тмор. «Прав. Но все же объясни мне, как ты дошел до этого умозаключения. Это действительно важно». «Ну, несколько факторов на самом деле. Первый — это то, что кроме лича иной темы для беседы с владыкой у меня не имеется. Второй — ты сам подтвердил, что нам с ним действительно есть о чем говорить. Ну и третий — поскольку о происходящем сейчас, так сказать, на фронтах, я все-таки осведомлен не хуже, чем ты, и ни один из возможных практических шагов не подразумевает необходимости участия такой тяжелой артиллерии, как правитель Белогривых, значит, смысл твоих действий лежит в той плоскости, о которой я осведомлен хуже всего. То есть в каких-то ваших запутанных традициях. Вспомнив то немногое, что мне довелось прочитать о них, я и пришел к выводу, что вопрос касается кровной мести. Ну а дальше...» «Понятно», — кивнул Арролд. «Будем надеяться, что и впредь при общении с моими сородичами в официальной обстановке приемов, ты точно так же будешь опираться на эту логику», — тихо проговорил Арулд. «И для чего нужна была эта проверка?» — хмыкнул Тмор. «Если помнишь, меньше чем через 3 декады грядет наша с Лайдой свадьба. И мне бы очень хотелось, чтобы ты был готов к этому событию. Потому что в ином случае, боюсь, высший свет Хорогина не выдержит еще одного мастера-артефактора, отвечающего на изысканные речи ударом кулака в лоб», — снизошел до объяснения Хорг. «Ага. Знаешь, мне кажется, это довольно скользкая тема», — неожиданно проговорил Тмор. «Ведь Лич был в круге чести и проиграл. Я уж молчу о том, что для всего Хорогина он мертв, но даже если учесть, что владыка сам в курсе его исчезновения, разве побег Броза не считается его поражением?» «А ты считаешь, что заставив его сбежать, ты отомстил за попытку убийства?» — поинтересовался Арулд. «Вот еще», — фыркнул Тмор. «Он, значит, так и будет вести за мной охоту? А я его просто возьму и прощу? Извини, братец, но я далеко не прекраснодушный идиот. Все прощением не отличаюсь. Вот плюну на его могилу, тогда да, может и прощу». «Так почему же ты обвиняешь Хоргов в таком идиотизме?» — тут же спросил Арулд. «Поверь, уж кому-кому, а нам прекрасно известно, что лучший враг — это мертвый враг. Так что, думаю, с ходатайством владыки у тебя особых проблем не возникнет. Другое дело, что кричать об опале далеких потомков Броза на всех площадях глашатые точно не станут. Как ты правильно заметил, для всех жителей Хорогина Броз упокоился в круге чести. Но до сведения отправившихся по наши головы молодчиков, стража владыки эту информацию точно донесет. А при необходимости и проследит, чтобы те действительно покинули пределы страны. Если, конечно, ты сумеешь привести правителю действительно убедительное основание для признания изгнания клана Броза необходимым. Ты не забыл, что мой визит во дворец преследует несколько другую цель? Тмор, чем больше целей ты достигаешь одним действием, тем лучше. Это же азы! Вздохнул Хорг. Пойми, в идеале даже отрицательный результат воплощения составной части плана должен работать на решение основной задачи. Эр Аролд, ворвавшийся в кабинет главы клана молодой Хорг, вихрем пронесся мимо удивленно наблюдающего за ним Тмора и протянул владетелю небольшой, сложенный в четверо лист бумаги. «Мы смогли перехватить один разговор в старой голубятне. Здесь расшифровка». «Благодарю, Рут». Аролд принял из рук клановца бумагу и, развернув ее, быстро пробежал глазами по тексту. Закончив чтение, Хорг аккуратно сложил листок и протянул его Тмору со словами. «А вот, кажется, и наше убедительное основание. Благодарю, Рут, ты свободен». Через 3 дня, в урочное время, из ворот резиденции Абхаш выехала небольшая кавалькада из 10 всадников. Впрочем, если присмотреться, то в этой разношерстной компании была и одна Эрия-всадница, которую вместе с ее белогривым спутником, облаченным в церемониальную накидку главы клана, собственно и охраняли, взяв в коробочку остальные члены отряда. Кавалькада бодрой рысью миновала несколько площадей, и, свернув на неширокую улицу, ведущую к торговым кварталам, чуть прибавила ходу. Но перед самым мостом, образовавшим своеобразные ворота в Нижний город, вынуждена была остановиться. Дальнейший путь оказался наглухо перекрыт 2 солидными, груженными до прогибания осей телегами, намертво сцепившимися друг с другом. Не успел командир охраны, матерый воин Хорг, отдать приказ одному из своих подчиненных, чтобы тот растащил мутузящих друг друга под мостом торов хозяев телег, как с повозок, в одно мгновение слетели накрывавшие их холсты, и навстречу отряду ударил арбалетный залп, не нанесший, все так же неподвижно замершим на месте воинам и их скакунам, никакого вреда. Болты прошили их насквозь, но не последовало ни криков раненых, ни ржания коней, словно в воду канули. А в следующую секунду, будто рухнувшие с неба наемники из Роста, врубились в укрывшихся за вазами стрелков. Они не убивали, орудовали массивными дубинками, обмотанными каким-то тряпьем. Лишь пару раз сверкнула сталь кинжалов, когда кто-то из стрелков потянулся за мечом, но и только. Спустя минуту о происшедшем у моста столкновении напоминала только небольшая лужица крови, да растащенные в стороны вазы. А наемники клана Абхаш, сноровисто закинув своих связанных коллег в пару невесть откуда появившихся темных, запряженных четвериком карет, взмыли в седло и двинулись обратно в верхний город. «Хорошая получилась иллюзия», — заметил Арроуд, и Байда с Тмором отсалютовали друг другу бокалами с вином, принимая похвалу. Они полночи убили на создание доброго десятка замысловатых артефактов-проекторов, которые Тмору пришлось оставшиеся полночи размещать на стенах домов по пути предполагаемого маршрута кортежа. И все-таки я не понимаю, как вы смогли устроить такое, если не знали о готовящейся засаде. Уже изрядно доставший присутствующих своей педантичностью, спросил главу клана Абхаш, прибывший в резиденцию дознаватель Нижегородского управления стражи. «А кто вам сказал, что мы не знали?» — удивленно приподняла бровь Эриэл Лайда. «Тогда почему не оставили это дело на попечение нашего ведомства?» — не отставал Хорг. «Потому что знали, что вполне в силах справиться с этой напастью самостоятельно», — ответил Арролд. «А как бы дело повернулось, если бы мы положились на компетентность вашего отделения, еще неизвестно». «Согласно уложению, каждый обитатель Харогина, если ему становится известно о готовящемся преступлении, обязан доложить об этом в наше ведомство», — сухим тоном проговорил дознаватель, — «а не заниматься самодеятельностью». «Вы считаете, что лучше меня осведомлены, как я должен защищать жизнь своей будущей супруги и честь собственного клана?» — абсолютно ровным тоном спросил дознаватель Арролд, но при этом от него повеяло таким холодом, что его почувствовали все собравшиеся в гостиной резиденции Абхаш. «Есть установленные правила, и все мы обязаны им следовать», — все так же бесстрастно ответил дознаватель. «Я, конечно, доставлю захваченных вами жителей в ведомство. Мы проведем тщательное расследование, но сейчас, благодаря тому, что вы решили действовать по своему усмотрению, у нас нет ровным счетом никаких доказательств, что находящиеся в подземелье этого дома жители Харогина совершили нападение на ваш кортеж, который, к тому же, по вашим словам, оказался иллюзорным. Я знаю законы. К вашему сведению, Эр, информацию о готовящемся нападении я передал в ваше ведомство чуть ли не сразу после ее появления. Под роспись, между прочим», — заметил Арролд. «Мы ничего не получали. Это совершенно точно», — почти тут же ответил дознаватель. «Но разберемся. Прошу проводить моих подчиненных к подвалу и передать им захваченных жителей». «Вот как?» Арролд вдруг успокоился и откинулся на спинку кресла. «Что ж, я могу это устроить. Грэм!» В гостиную ввалился утенок, и из-за его спины тут же выкатился десяток наемников с обнаженными мечами. В одно мгновение пятерка стражей вместе с их командиром-дознавателем была обезоружена и связана. «Грубая работа, эр-дознаватель», — вздохнул Арролд. «Видите ли, помимо подписи Дневального на копии моего извещения, направленного в ваше ведомство, у нас еще имеется целых 3 кристалла, на которых подробнейшим образом записан и разговор нападавших в старой голубятне, и нападение на наш иллюзорный кортеж. Да и все происходившее здесь сейчас тоже. Вы плохо служите своим хозяевам, как официальным, так и неофициальным. Грэм, будь любезен, обыщи наших гостей хорошенько и отведи к остальным отдыхающим». Дознаватели вместе со стражами шустро выволокли в соседнюю комнату и, не став заморачиваться с обыском, просто посрывали одежду, после чего, напоив сонным отваром, по очереди спустили в камеры, где спокойно посапывали утренние стрелки, вместе со своим прикрытием, сваленным такими же дубинками еще на подходе наемников к засаде. Благо, определить, где засядет это самое прикрытие, по разговорам в голубятне удалось достаточно хорошо, так что захват прошел без эксцессов. В общей сложности в подвалах резиденции Абхаш обосновалось 2,5 десятка вольных наемников, 5 подручных Ганса Броза и на закуску, прибывший из Нижегородского управления городской стражи, дознаватель сотоварищи, пытавшийся нахрапом вытащить засветившихся бойцов из цепких лап Арролда. Вообще дознаватель повел себя до нельзя глупо, но тут, как предположил Грым, сыграл свою роль тот факт, что все пришлось делать в спешке. И страж просто провалил затею с мнимой доставкой наемников в казематы управления, спалившись на собственной болтовне. Зря он стал утверждать, что нижегородцы не получали никакого заявления. Ну а кроме того, судя по его виду, с настоящими кланами этот хорг дела никогда не имел. Сидел себе в Нижнем городе, возился с местными торговцами и небогатыми семьями, и то, что кто-то может проигнорировать его принадлежность к страже, просто не могло прийти ему в голову. Привык, что обыватели при одном упоминании его ведомства в струнку вытягиваются. Вот и оборзел в корягу. После недолгого размышления добавил Грым, усаживаясь в единственное в этом доме кресло, способное без ущерба выдержать его немалый вес. «Вот не думал, что среди хоргов есть такие, для кого ваши замудренные традиции и правила Столь же темный лес, как для меня», — протянул Тмор. «Ну, в этом нет ничего удивительного», — пожал плечами Арулд. «Традиции хранят в кланах, и только. Если Хорк не является частью клана, то очень скоро его потомки превращаются в обычных обывателей, с довольно практичным, но примитивным укладом жизни, в котором просто нет места для тех ценностей, что несут наши традиции. Особенности разных кругов общения». «Как по-писанному чешет!» Громким, деланно восторженным шепотом проговорил Байда, заслужив тем самым испепеляющий взгляд главы клана Абхаш. «А вообще, хоть я и не отрицаю всего того, что предположил наш начальник охраны, но склонен видеть в поведении дознавателя и иной мотив». Убедившись, что его взгляды на Байду не оказывают никакого влияния, продолжил Арулд. «Подозреваю, что эту засаду кто-то неплохо прикрывал, как раз из управления стражи. И как только затея провалилась, этот кто-то поспешил вытащить наемников, пока они не начали болтать. Вот только исполнитель попался уж очень прямолинейный. Да. Думаю, Тмор, об этом можно будет упомянуть на предстоящей встрече. Согласен?» Аудиенция у владыки Хорогина была назначена на следующий день, так что он начался для Тмора весьма ранним утром. Облачившись в вычищенную и подготовленную громе одежду, после недолгого размышления Арн решил оставить перевязи со стрижами и боевыми артефактами в доме, ограничившись лишь бессменной тростью, расставаться с которой он был совершенно не намерен. После скромного завтрака в полном одиночестве Тмор вышел во двор, где Лерой уже держал в поводу серого и, оседлав Хаука, выехал за ворота резиденции. Не доезжая до входа во дворец, юноша спешился и, оставив Хаука у коновизи на площади, направился к гостеприимно распахнутым створкам въездных ворот. Встретивший Тмора в холле Хорк в ярком алом камзоле окинул визитера придирчивым взглядом и, не сказав ни слова, двинулся к массивной парадной лестнице, ведущей на второй этаж дворца. Тихо фыркнув себе под нос, Тмор последовал за ним, одновременно осматриваясь вокруг внутренним оком и стараясь примечать любые проявления магии на своем пути. У приемной толпилось под полсотни разодетых в пух и прах хоргов, ожидающих не пойми чего, но провожатый Тмора даже головы не повернул в их сторону и повел Арна дальше, через анфиладу небольших, оформленных в разных стилях комнат, куда-то вглубь дворца. Свернув в одну из комнат к боковой двери, хорг отворил ее и, мягким движением скользнув в сторону, кивнул Тмору на открывшийся за дверью проход в уже знакомую трапезную. «Владыка немного задерживается». Впервые с момента встречи открыл рот белогривый. «Устраивайтесь, Эр. Бар в вашем распоряжении». Повинуясь жесту хорга, зеркало над камином дрогнуло и исчезло, открывая взору ряды разномастных бутылок и сияющих хрусталем бокалов, рюмок и стаканов. Оставив Тмора в одиночестве разбираться с этой роскошью, белогривый тут же свалил. «Хорошего дня, Эр Тмор!» Голос, раздавшийся из-за спины парня, рассматривавшего коллекцию вин хозяина, заставил Тмора резко развернуться на месте и склонить голову в почтительном поклоне. «Хорошего дня, владыка Аллен!» «Кажется, мы уже говорили на тему титулования», — чуть похолодевшим тоном произнес правитель хоргов, подходя к Тмору на расстояние вытянутой руки. «Извините, Эр Аллен, запамятовал», — повинился юноша. «Присаживайся, Эр Тмор, и расскажи, что за дело привело тебя в мой дом на этот раз». Аллен повел рукой в сторону кресел у окна и первым направился к одному из них. «Благодарю, Эр», — кивнул Тмор, устраиваясь в кресле напротив Аллена, стараясь при этом не утонуть в его глубине. «Итак», — правитель Хорогина вопросительно взглянул в глаза человека. «Эр Аллен, я прошу вас о снисхождении в кровной мести для клана Броза», — собравшись с духом, проговорил Тмор. Хорг же ни единым словом или жестом не выдал своего настроя, продолжая рассматривать собеседника с каким-то равнодушным любопытством. «Вот как?» — наконец прервал воцарившуюся тишину белогривый. «Я, разумеется, в курсе, что потомки Лича вернулись в Айнмор, но без главы клана они не смогут доставить больших проблем Хорогину. Так зачем мне участвовать в вашей распре?» «Боюсь, вы недооцениваете сложившуюся ситуацию», — стараясь подбирать слова, ответил Тмор. «Клан Броза вступил в сговор с главой клана Апнест, владеющим землями в полуночном Хорогине, с целью захвата эра Арулда Абхаш и его будущей супруги. Нападение удалось предотвратить, но намерения наших противников остались прежними. Более того, по нашим догадкам, они каким-то образом сумели привлечь на свою сторону городскую стражу. Как вы знаете, Абхаш небольшой род, и тот факт, что против нас выступили сразу два клана, не может не повлиять на действия Эра Оролда. Боюсь, что если вы не вмешаетесь, он будет вынужден призвать союзников и открыто выступить против кланов Броза и Апнест. Даже так? И, конечно, рядом с Симонорами Абхаш поднимутся и вымпелы Райана со всеми их вассалами. Ух, война — это не то, что нужно Хорогину в данный момент, тем более такая война. Аллен покачал головой, но тут же устремил на собеседника вопросительный взгляд. «А что за нападение, Эртмор? Мне никто ничего не докладывал об этом». «Это только подтверждает наше предположение о том, что Апнест и клан Броза смогли привлечь на свою сторону кого-то из управления городской стражи. С того момента, как мы узнали о планах Броза, за воротами Айнмора велось постоянное наблюдение. Несколько дней назад в город въехал глава семьи Апнест с представителями Лича в сопровождении отряда наемников. Естественно, что мы приняли все меры для того, чтобы быть в курсе их действий. Более того, мы даже уведомили управление городской стражи о возможных проблемах. Правда, они это предупреждение проигнорировали. В результате, вчера утром на закатном въезде в Нижний город засада, организованная наемниками Апнеста, попыталась утыкать болтами иллюзию кортежа Эриэл Лайды. Но нападавшие были обезврежены и доставлены в подвалы резиденции Абхаш. А уже к обеду нам нанес визит дознаватель Нижегородской стражи с бойцами. Вел он себя крайне нагло, у меня даже возникло впечатление, что о правилах поведения хоргов в обществе и о клановых обычаях он знает куда меньше меня. Так вот, фактически прямым текстом дав понять, что схваченные наемники будут освобождены сразу после того, как мы передадим их ему на руки, дознаватель был также разоружен и помещен в соседнюю с наемниками камеру вместе со своими бойцами. «Это не очень-то законно, Эртмор», — покачал головой правитель Хорогина. «Повинную голову меч не сечет, Эр Аллен», — заметил Арн. «К тому же действия городской стражи, точнее некоторых ее сотрудников, определенно наводят на мысль, что Апнест был отнюдь не единственным, с кем Брос поручил связаться своему гонцу». «Ты уже не первый раз высказываешь это предположение», — заметил правитель. «А доказать можешь?» «К моему великому сожалению, кроме нескольких коротких записей на кристаллах, у меня нет иных доказательств», — покачал головой Тмор. «Но ведь круг семьи — это невысокий суд Хорогина. И для того, чтобы одобрить выступление против Апнеста, им не потребуются такие же железные доказательства, каких требует справедливый суд». «Это уже похоже на угрозу. Ты уверен в своих поступках? Не боишься пожалеть?» Вот теперь это был настоящий правитель Хорогина, а не моложавый белогривый с вечной скукой в глазах. Острый, холодный взгляд и подавляющая мощь, разливающаяся вокруг. Танк, а не хорг. «Владыка Аллен», — перешел на официальный тон Тмор, одновременно вскакивая с кресла. До него только дошло, как именно можно трактовать высказанные им размышления. Прав был Оролд. Тмора и на пушечный выстрел нельзя подпускать к переговорам с хоргами. «Все, что я сказал, это лишь мои мысли и теории. Если вы усмотрели в них угрозу, прошу прощения». «Сядь, Эртмор!» — неожиданно расслабленно проговорил его собеседник, указывая на только что покинутое всполошившимся юношей кресло. «Я ведь тоже на секунду забыл, что передо мной неискушенный в интригах глава клана, а всего лишь непонятно каким ветром занесенный в наши края сумеречный дракон. Но в будущем ты уж будь добр, хоть немного думай, что и кому ты говоришь». «Обязательно», — вздохнул тот. «Прошу прощения, Эр Аллен». «Вот и славно. А теперь, доставая эти записи, я хочу посмотреть, из-за чего вы чуть не устроили межклановую резню». Тмор выудил из кармана три кристалла и протянул их собеседнику. Отсмотрев короткие записи, правитель побарабанил пальцами по подлокотнику и, чуть помедлив, взялся за изящный колоколец, стоящий на подоконнике. «Владыка?» Давешний хорг в алом мундире возник на пороге еще до того, как стихло эхо звона колокольчика. «Первую бумагу». Эр Аллен кивнул не обратившему никакого внимания на сидящего в присутствии правителя человека хоргу и принялся быстро надиктовывать текст на шаэре. Причем с такой скоростью, что Тмор понимал его лишь с 5-10. Впрочем, этого хватило, чтобы узнать формулу изгнания и имя Броза. Закончив диктовку, Аллен взял из рук секретаря листок, пробежал его глазами и, шлепнув оттиск массивного перстня печатки в уголке, вернул бумагу помощнику. «Нисхождение объявить сегодня же, а завтра к утру ни одного представителя клана Броза в Айнморе быть не должно. Ступай. Алый камзол поклонился и тут же исчез за дверью. «Я удовлетворил твое прошение, Эрт Мор», — объяснил очевидное Эр Ален. «А теперь я хотел бы кое-что узнать о способностях арнов, если ты не против». От любопытного Хорга Тмор смог отделаться только 2 часа спустя, но зато получил разрешение прогуляться по дворцу. Естественно, в сопровождении одного из секретарей. Глянув на очередного алокамзольного, Арн не сдержал легкого хмыканья. Меньше всего на свете этот плечистый хорг с цепким взглядом и характерными мозолями на ладонях напоминал секретаря. Но лучше уж так, чем охрана из гвардейцев, предложенная в качестве альтернативы, заметившим реакцию человека Алленом. Естественно, что Тмор тут же согласился на секретаря, поскольку 2-метровые, вооруженные до зубов гвардейцы вызвали у молодого человека стойкую ассоциацию с конвоем. Побродив по этажам замка, Тмор умудрился дойти аж до личных покоев владыки, где его, правда довольно вежливо, завернул в обратную сторону представленный секретарь. Но Арн был доволен. Программу минимум на сегодня он выполнил с блеском. А если учесть высылку клана Броза, то это даже не минимум, а скорее оптимум. С этими мыслями Тмор и отправился в лавку Байды. У него были грандиозные планы на остаток дня, и для их воплощения была жизненно необходима консультация артефактора. К счастью, мастер оказался на месте, но едва Тмор открыл рот, чтобы вывалить на него все новости и идеи, остановил порыв юноши одним взмахом руки. «Стой! Я голодный, как медведь-шатун!» «Да и ты тоже пожрать никогда не отказываешься. Поэтому поступим так», — прогудел Байда. «Я сейчас закрою лавку, мы с тобой засядем в трактире, поедим и отправимся в резиденцию Абхаш. А уже там ты изложишь все, что накипело. Лады?» «Договорились», — взвесив все «за» и «против», согласился Тмор. Блюда в давно облюбованном ими трактире у лестницы к башням, как всегда, оказались выше всяких похвал. А посетители давно зареклись даже смотреть в сторону Байды, так что обед для него прошел в приятной атмосфере и без каких бы то ни было эксцессов. Правда, чем больше проходило времени, тем все более нетерпеливым становился Тмор, которого прямо-таки распирало от желания поделиться новостями. Чинно пережевывавший мясо Байда, заметив это, только неопределенно фыркнул, весело сверкнув глазами. Но скорости не увеличил, так что уже наевшемуся Тмору пришлось заказать еще кружку лиала, чтобы хоть чем-то занять себя, пока его коллега неторопливо насыщается. Но вот Байда наконец опустошил свою тарелку, и они отправились в резиденцию, в холле которой встретили нервно расхаживающего по холлу Оролда. «Да вы действительно близнецы-братья!» — не сдержавшись, хохотнул Байда. «Что один мне спокойно поесть не давал, все сюда бежать порывался, что второй от волнения тигру изображает». «Идемте, поговорим в кабинете». Даже не обратив внимания на подколку артефактора, обронил Оролд и понесся по коридорам дома. В кабинете Оролд подробно, чуть ли не дословно, изложил беседу с правителем хоргов, получил втык от охреневшего Оролда за самодеятельность в виде высказанных владыке мыслей об отличии круга семьи от суда. «Ну ты даешь!» — изумленно заржал Байда. «Таких номеров я даже с батькой Аллена не откалывал». «Да кто ж знал-то?» — чуть не простонал Тмор. «А я тебя о чем толдычил? Чему учил, а? Думать надо до того, как рот откроешь, а не после». Оролд хлопнул ладонью по подлокотнику кресла так, что тот затрещал. Глянув на него, Хорг несколько пришел в себя. «Ладно, давай дальше». Зашедшая через пару часов в кабинет Лайда могла наблюдать лишь склонившиеся над какими-то чертежами затылки Хорга и 2 круглоухих, а до ее слуха донеслись лишь обрывки странного разговора. «Да куда ты ее? Не видишь, что здесь линия Ари идет?» «Сам глаза протри, они в разных слоях. У Оролда 3-й, а у меня только 2-й. Хватит ссориться, вы лучше тягу еще раз рассчитайте, а то получим вместо быка гончую. Оно нам надо. И внимательнее, внимательнее, урговы дети. Здесь же узел 2-го порядка, а вы на него уже 8-й контур вешаете. Вот». «Да, так может что-то и получится». «Я же говорил». «А ты не торопись, Тмор, еще неизвестно, как эта 2-стихийная мелочь себя в реале поведет», — пробубнил, разгибаясь Байда, и заметил Лайду. «О, привет, а мы тут плюшками балуемся». «Чего?» — не поняла Эрия. «Не обращай внимания, Лай, это наш мастер перетрудился», — пихая в бок увлекшегося какими-то вычислениями Оролда, проговорил Тмор. «Ой, извини, мы тут увлеклись немного», — наконец обратил внимание на присутствие невесты Оролд. «И чем это интересно?» — спросила девушка, подходя к столу. Взяв в руки один из исчерканных листов, она пробежала по нему глазами, но так ничего и не поняла в нагромождении рун и каких-то чисто некрономских отметок на невнятном чертеже. «Да все то же», — усмехнулся Тмор. «Придумываем отмычку для дворца Аллена». «И как?» — тут же поинтересовалась Лайда. «Вполне», — ответили в один голос Оролд с Байдой. «Понимаешь, там стоит разнесенная защита», — пустился в объяснение ее жених. «Отдельные, но коммутируемые щиты от всех стихий вплоть до жизни и смерти. Причем все пологи очень мелкоячеистые. Вот мы и придумываем то, что сможет проникнуть за их пределы». «Рассказывайте». «Щиты невозможно преодолеть, не разрушив», — фыркнула Лайда. «Если только то, что проникает за пределы, сможет пройти, не коснувшись линии сети», — воздев указательный палец к потолку, уточнил Байда. «Это ж какого размера должен быть этот самый проникающий?» «Маленького. А еще он должен быть неживым, поскольку все полы во дворце накрыты сплошной пленкой артефактного полога жизни». «Бред какой-то», — констатировала Лайда. «И что же это, муравьи-зомби?» «Умничка!» — на полном серьезе кивнул Оролд. «Но они же мелкие, хрупкие, слабые, в конце концов. Как вы собираетесь ими управлять? Какой с них толк?» «Ну, во-первых, не такие уж они и слабые. А во-вторых, мы как раз и занимались тем, чтобы сделать их попрочнее и потяговитее, если можно так выразиться. А насчет управления, существуют такие штуки, как радио и эхолокация. И Байда знает, как их присобачить к этим ползунам», — пояснил Тмор, выставляя на стол банку с притащенными Лероем из сада муравьями. «Ну хорошо», — вздохнула Лайда. «А как они протащат украденный предмет?» «Так же, как и пройдут туда», — усмехнулся Тмор. Из руки парня вырвался жгут тьмы, обволок стоящую на столике статуэтку и легко перенес ее через всю комнату. «Как только наша команда сминует защиту тени, я проделаю с ними и их грузом то же самое. Стихийные щиты ничего не смогут противопоставить чистой ночи. Не тот формат, можно сказать. Они ее просто не увидят». «Вы сумасшедшие», — покачала головой Лайда. «А то. Знаешь, если бы год назад кто-то мне сказал, что я буду заниматься доводкой систем эхолокации и радиоуправления для зомбо-муравьев на магическом приводе, я бы того в психушку сдал», — хохотнул Байда. «А вот пойди ж ты». «В общем так. Сейчас мы отправляемся в мою лавку. Здесь без специального оборудования все равно не обойтись. А к утру ты должна быть готова начать ритуал. Ясно?» «Ясно», — кивнула Лайда. «Буду ждать, хоть мне и не верится, что у вас выйдет из этого что-то путное». Аллен проснулся от странного шороха, раздавшегося в его комнате. Чуть приоткрыл глаза. Вроде пусто, но левая рука уже сжала фамильный амулет, а правая скользнула к стоящему у изголовья кровати обнаженному мечу. Замшелая традиция, однако же, как показывает практика, порой весьма полезная. А Аллен не тот хорк, чтобы отказываться от полезностей. Владыка Хорогина прислушался, но в спальне было тихо. Все-таки пусто. Странно. Обследовав все пространство вокруг с помощью магии, хорк убедился, что в комнате никого нет, и опустил ноги на пол, привычно стоящие у кровати, подаренные шутником Риссом удобные тапки с большими сиреневыми помпонами. Но вместо теплого прикосновения меха ступни ощутили только холод каменного пола.